Глава вторая. Лес не место для прогулок приличным барышням. Королевский дворец, покой Ее Величества королевы Зоуи. Едва за королем захлопнулась дверь, Зоуи резко села на кровати, где лежала бледная и печальная, пока супруг с тревогой хлопотал над ней. «Лини, ты здесь?» — позвала негромко. Плотная штора, прикрывающая нишу в стене, отодвинулась, и в комнату скользнула высокая, тонкая и гибкая, как змея, красивая девушка. Ее волосы цвета вороного крыла были заплетены в причудливую толстую косу. Чуть раскосые глаза раздраженно сверкали, а полные яркие губы кривились в недовольной гримасе. С ее величеством они составляли контрастную пару. Смуглая, резкая и жгучая, похожая на хлыст брюнетка, и пухленькая, бело-розовая, словно зефирка, светловолосая Зоуи. Никто не подозревал, что девушки и сестры. А сами они тщательно скрывали этот факт. «Какой же он жалкий, этот твой муженек, Зоуи!» произнесла Лини презрительно. Подошла к кровати и встала перед королевой, внимательно ее рассматривая. «Тебя еще не тошнит от этих его бесконечных... «Ах, дорогая, как ты себя чувствуешь? Тебе вредно нервничать и переутомляться. Лучше полежи немного, моя сладкая. Тьфу, слюнтяй!» «Ты несправедлива к моему дорогому Уилли», — с усмешкой ответила Зои и погладила свой выступающий животик. «Он заботится обо мне, как умеет. К тому же он волнуется за своего будущего ребенка». «Своего ребенка!» — фыркнула Лини и тоже села на кровать. «Эраст прислал сообщение», — произнесла, понизив голос. «И?» «Он нашел Элизабет и ее щенка». «Живых?» «Да». «Это хорошо, что мальчишка жив. Его мать, конечно, нужно сразу отправить в чертоги Превеликой». «Эраст сказал, что пока оставит ее в живых. Хочет позабавиться с невесткой». Лини гибким движением прилегла на кровать, сбоку с любопытством рассматривая лицо сестры. «Позабавиться хочет?» процедила сквозь зубы Зоуи, побледнев. Пухлые пальчики с розовыми ноготками судорожно сжали край покрывала. «Позабавиться?» «Ну да. Ты теперь недоступна для него, Зоуи, а он мужчина темпераментный. Ему нужно куда-то сливать свою энергию». Тщательно замаскированным удовольствием подтвердила Лини. Ей очень нравилось смотреть, как бесится младшая сестренка в такие моменты, как бледнеет ее лицо и синеют губы. У нее ведь не очень здоровое сердце, у малышки Зоуи. Интересно, насколько его хватит? Кузина Лилея, унаследовавшая ту же проблему от их общей бабки, долго не протянула. «А ты откуда знаешь о темпераменте Эраста?» Зоуи резко повернулась к сестре. Впилась в ее лицо подозрительным взглядом, но увидела лишь выражение сочувствия. «Ты мне рассказывала, дорогая, когда приходила после ночей с Эрастом и лечила своими зельями синяки и ссадины, оставшиеся на твоей коже от его горячей любви». Лини растянула губы в сладкой улыбке. «Да, он меня любит». Зои вдруг светло и нежно улыбнулась в ответ. «Ладно. Пусть оставляет себе эту невзрачную моль Элизабет, все равно это ненадолго. Главное, мальчишка и магия его отца, доставшаяся ему в наследство. А где Эраст их нашел, кстати?» «Не сообщил. Просто сказал не беспокоиться. Скоро выродок маршала Макхонана будет у нас». Томила. Из подземного хода я вышла на дне неглубокого лесного оврага. Сначала отодвинула прикрывающий выход ветки и осторожно высунула голову. Кругом было тихо, ни двуногих, ни четвероногих не наблюдалось, только шумела листва да щебетали птички. Осмелев, я выбралась наружу. Настороженно вслушиваясь в лесные звуки, огляделась по сторонам. Понять бы, где я очутилась и куда теперь идти. Внизу вдруг чавкнуло, раздалось громкое «квак!» И из-под моей ноги, перепугав меня, выскочила огромная лягушка. Сверкнув в воздухе влажной серо-зеленой спиной, квакуха пролетела пару метров и шлепнулась на землю. еще раз громко и возмущенно квакнула и гигантскими скачками понеслась по дну оврага прочь. Прижимая ладонь к бешено колотящемуся сердцу, я смотрела ей вслед и пыталась прийти в себя. Так и до инфаркта недалеко. Пожалуй, для начала стоит выбраться из оврага и там уже решать, куда идти. Прижимая к себе сладко спящего малыша одной рукой, а второй цепляясь за торчащие корни, я принялась подниматься. То, что скалолаз, вернее, оврагалаз из меня не выйдет, я поняла уже через полминуты. Подошвы сапог скользили, рука немилосердно соскальзывала с мокрых грязных корней, так что я несколько раз падала обратно. Вымазалась с головы до ног в сырой глине, намочила подол платья и вспомнила все знакомые мне идиоматические выражения. Еще и Николас закряхтел и заворочился как раз в тот момент, когда я почти добралась до верха. В итоге, отвлекшись на него, я снова благополучно свалилась прямиком в тот самый ручей. Еще больше вымокла и испачкалась. Хорошо, хоть малышу не досталось от прелести местного ландшафта. Решив, что не буду больше испытывать себя на прочность, как смогла, умыла лицо в ручейке и решила пойти по дну оврага. Поразмыслив, направилась в ту сторону, куда ускакала лягушка. Вдруг ее появление было знаком свыше, должным указать мне правильный путь. В сказках героям постоянно помогают всякие зверушки и растения. Чем я хуже? Некоторое время я шла вдоль ручейка, внимательно глядя под ноги. Не подскользнуться бы. Даже забыла, что я на вражеской территории, и надо смотреть не под ноги, а на 360 градусов вокруг. За что едва не поплатилась.